Через два дня отца не стало. Из прощального письма стало ясно, что отец знал о неизлечимо больном сердце. Он писал о горячем желании, чтобы я познакомилась со своей матерью. Надеялся, что теперь, когда я стала взрослой, появилась надежда перекинуть мост через разделявшую нас пропасть. Я же была уверена, что сама Лора никогда даже и не помышляла наводить мосты. Отец завещал, чтобы я поехала в норвежский город Берген, где жила Лора, и непременно встретилась с ней. «Я знаю, что ты собираешь материал для книги о великих актрисах прошлых лет», — писал он. «Такая книга не может быть полной без Лоры Уорд, хотя никому еще не посчастливилось уговорить ее дать интервью в течение последних 20 лет. Она обязательно тебя примет, как только увидит пресс-папье». Я прекрасно понимала, какую ловушку он мне приготовил в своем письме-завещании. Моя начинающаяся литературная известность в основном зиждилась на правдивом и беспристрастном изложении фактов. Если я возьму интервью у Лоры Уорд, я должна буду написать о ней честно, не поддаваясь субъективному злобному чувству, забыв тяжкую обиду. Вот на что отец так надеялся. В таком случае моя книга явилась бы последним выражением любви Виктора Холлинза к Лоре Уорд. «Если возникнут трудности, — продолжал отец, — пойди к моему старому другу, Гуннеру Торнсену. Я оставляю рекомендательное письмо для него». Я немного знала Гуннера. Сейчас ему около 40. Юношей, учась в колледже, он отправил письмо моему отцу, где столь восторженно отозвался о его романах, что польщенный автор ему ответил, после чего между ними завязалась переписка. Отец Гуннера был крупным судовладельцем, а после его смерти Гуннер стал одним из руководителей компании, торговые суда которой совершали рейсы Берген-Нью-Йорк. Он иногда появлялся по делам в Нью-Йорке, и они с отцом обязательно встречались. Постепенно приятели превратились в близких друзей, несмотря на солидную разницу в возрасте. Гуннер был знаком с Лорой Уорд, ведь предприниматель жил с ней в одном городе и, подозреваю, сообщал отцу последние вести о ней. Я видела Гуннера лишь в детстве, один-два раза, но плохо его запомнила, так это было давно. Мой отец виделся с ним вне дома, чтобы ничто не могло помешать их беседе, да и не хотел он расстраивать уязвимую Рут. «Твоя родина с материнской стороны находится в Норвегии», — писал он, «и пришла пора узнать, что собой представляет этот северный край. Лора Уорд, очевидно, живет в доме, принадлежавшем ее бабушке. Надеюсь, вторая родина, сама промерзлая земля, суровый край, помогут лучше понять себя. Наступило время простить свою мать. Рут не станет тебя удерживать, она все поймет». Письмо заканчивалось словами глубокой любви, заботой о моем будущем, и я расплакалась. Милый папа всегда так переживал и беспокоился за меня, пытаясь устранить или хотя бы сгладить болезненный душевный надлом из-за непростительного поступка матери. Там же лежало и запечатанное письмо для Гуннера Торренсена, которое я не стала вскрывать. Я твердо знала, что никогда не помирюсь с Лорой Уорд и не стану ее другом. Я способна написать о ней как о великой актрисе, но не прощу ее как человека, как бессердечную женщину. И все-таки я поеду в Берген. Использую все — ловкость, напористость, чтобы увидеть бывшего кумира голливудского Бомонда. Какими бы высокими стенами она ни отгородилась, я, словно бесплотный дух, проникну сквозь них. Незримо присутствуя в генах, Лора придала моему характеру талику магической силы. Захочет Примадонна осчастливить меня интервью или нет, она помимо воли признает свою родную кровь и плоть. Пришло время раскаяться за бесчеловечность, совершенную в прошлом, и понести неизбежную кару. Я и не подозревала, что изощренная жестокость по отношению к матери почти не отличалась от жестокосердия, в котором столько лет дочь молча обвиняла Лору Уорд. Я только знала, что собираюсь удивить ее гораздо большим, чем памятное антикварное пресс-папье. На меня смотрело юное прекрасное лицо с озорной лукавинкой в глазах, столь завораживающей в ее молодых героинях. Какой она стала в свои 58! Мне приходилось брать интервью у многих стареющих знаменитостей. Все они холили свою увядающую красоту, стараясь любой ценой сохранить ее. Я восхищалась энергией, неиссякаемой жизненной силой, которая позволяла звездам удерживаться на вершине славы, оставаться любимицами требовательной, избалованной публики. Но Лора скрылась от бурной светской жизни, которой когда-то так упивалась, ускользнула от моего отца и от меня, своей единственной дочери. Мне были известны некоторые подробности ее биографии после того, как она покинула Голливуд. Путешествовала по Европе, вышла замуж за английского дипломата в Осло. Они жили в Норвегии, но брак оказался неудачным и кончился разводом. Поначалу бывшая актриса еще вызывала интерес. О ней писали, но после развода Лора переехала в старый дом родителей в Бергене, став добровольной затворницей. Почему она бежала от известности и славы? Что явилось истинной причиной отречения от своего призвания? О, я, конечно, знала о скандале, разразившемся во время съемок фильма «Шепот». Но ведь и другие звезды часто оказывались замешанными в неблаговидные истории, однако благополучно продолжали свою карьеру. Режиссер «Шепота» Гас Олрой был найден убитым во время съемок. Вначале подозрения пали на Лору Уорд, прошел слух, что ее даже могут обвинить в убийстве. Не было секретом, что Гас и Лора постоянно ссорились в процессе работы над их первой совместной картиной. Поговаривали, что они были любовниками, но о какой звезде не распространяют самые невероятные небылицы. Репортеры желтой прессы с неистовым рвением охотятся за клубничкой, превращая в сенсацию интимные отношения между прославленными актерами и актрисами. В ходе расследования с Лоры были полностью сняты подозрения в причастности к убийству, хотя сплетни и грязные домыслы не утихали. Но дурная молва не могла заставить такую сильную, уверенную в себе женщину, как Лора Уорд, отказаться от блестящей карьеры. В чем же корень ее надлома и неожиданного затворничества? Убийцу так и не нашли. Дело осталось нераскрытым. А Лора Уорд оказалась на грани нервного срыва. Друзья заботились о ней, старались оградить от назойливых журналистов. Актриса все-таки доиграла свою роль в «Шепоте». Но, вопреки ожиданиям, фильм не имел громкого успеха, и кто-то другой получил в том году «Оскара». Лора долго болела, а когда поправилась, обнаружила, что не удел. Солидная «Премьер Пикчерс» отказалась от ее услуг, как, впрочем, и другие компании. Я знала от людей искусства, что судьба играет порой злые шутки с кумирами экрана. Случается, их ждет необъяснимое охлаждение продюсеров и публики. Но этот спад интереса далеко не означает заката звезды. Как правило, бывшие властители сердец развивают бешеную деятельность. У них осталось еще уйма поклонников и обожающих их зрителей. Они колесят по всему свету, часто появляются на телевидении, и рано или поздно к ним снова возвращается известность, слава, градом сыплются лестные предложения. Примером могут служить Бет Дэвис, Джон Кроуфорд, Глория Свенсон. Все они сейчас продолжают сниматься, заняты в самых популярных лентах. Но Лора ушла со сцены, кажется, навсегда. Слишком много вопросов. Отодвинув в сторону портрет, я встала из-за стола. На одной книжной полке отец хранил альбомы с вырезками из газет и журналов. Рут скрупулезно собирала для мужа все, что касалось его творчества. Каждую заметку, каждую фотографию, тексты его выступлений. Именно ее заслуга в том, что в этих альбомах запечатлена вся многогранная деятельность писателя Виктора Холлинза. И только в одном были собраны архивные документы, которые не относились лично к нему. Виктор Холлинз сам поместил туда некоторые фотографии и рецензии. Найдя этот альбом по годам, указанным на обложке, я вернулась к столу. Альбом легко открылся на привычном месте, вероятно, от того, что я часто просматривала и перечитывала историю жизни своей матери. Портреты Лоры Уорд, на которых она была уже не так молода, но, пожалуй, еще более прекрасна, смотрели на меня с пожелтевших страниц альбома. Чаще всего это были случайные фотографии, некоторые сняты скрытой камерой проворными репортерами, увековечившими женщину, которую постигла нежданная драма. Застывший взгляд, впалые щеки, высокие скулы, придающие лицу особую значительность. Девическая мягкость прежних лет давно исчезла. Перед вами была трагическая актриса, которая потрясла Америку, блестяще сыграв Эллен Брэдли в «Шепоте», вернее, прожив эту роль. На одной из страниц я увидела фотографию Гасса Олрея и восторженное описание его достижений как непревзойденного режиссера. Мне никогда не нравилось лицо Олрея, тонкое, аскетичное, жесткой линии губ. Говорили, что он был деспотом по отношению к актерам, с которыми работал над фильмом. Заставлял исполнять все его прихоти, добиваясь нужного эффекта, весьма сомнительными приемами, подчас оскорбляя и унижая исполнителей. Но теперь меня оставляли равнодушные газетные снимки. Мне была интересна трагедия, разыгравшаяся в ночь, когда Гасс Олрей был найден убитым в студии. Материалы, связанные с убийством, тщательно собирал отец, и сейчас я все внимательно просмотрела от начала до конца. Иногда во время съемок Лора вообще не покидала студии, даже ночевала в своей гримерной. Входя в роль, она боялась, что малейшее вторжение быта способно разрушить создаваемый ею образ. Актриса перечитывала сценарий, повторяла куски роли, которые предстояло снимать на следующий день, бродила в одиночестве по площадкам павильона, репетируя наиболее сложные сцены. В ту роковую ночь Лора Уорд осталась в студии и поздно вечером отправилась на съемочную площадку, где уже стояли декорации викторианского дома, лестницы, холла и гостиной, чтобы прорепетировать одну из самых ответственных сцен в фильме. Закончив репетицию, Лора вернулась к себе в комнату и легла спать. Почему-то ей было неспокойно, она нервно прислушивалась к шорохам, потрескиванию, обычным ночным звуком, на которые прежде не обращала внимания. Когда раздался страшный грохот, она вскочила с постели и, не раздумывая, помчалась разузнать, что же произошло. Вбежав в гостиную, Лора чуть не споткнулась о тело Гасса Олрея. В ужасе она распахнула двери павильона и стала звать на помощь. На крик прибежал студийный охранник, дежуривший в эту страшную ночь. Кто-то раскроил голову Гасса Олрея чугунной подпоркой, которой придерживали открытой дверь в столовую, старинной штуковиной в форме кошки, одним из реквизитов фильма. Удар был так силен, что, по-видимому, вызвал мгновенную смерть. Я читала статьи, освещавшие злодейское убийство режиссера. Лора Уорд с пристрастием допрашивала полиции. Все знали о ее запутанных отношениях с Гассом, об их возможном романе, горячих спорах, доходящих чуть ли не до драки на репетиции. Но у Лоры было неоспоримое алиби, которое исключало всякие подозрения. В ночь убийства она была в студии не одна. Там же ночевала молоденькая девушка, фанатичная поклонница Лоры. Она спряталась где-то поблизости в надежде увидеть обожаемого идола. Фанаты были неотъемлемой частью жизни голливудских звезд. Неистовые идолопоклонники даже создавали особые клубы. Иногда пробирались в Голливуд на студию, где снималась любимая звезда, и если им сопутствовала удача, выполняли для своего кумира любую работу, дозванивались по телефону, бегали по мелким поручениям. Некоторые, особенно самые молодые и темпераментные, шли на отчаянные крайности, чтобы только увидеть свое божество. Естественно, что и у Лоры Уорд были многочисленные почитатели по всей Америке. 18-летняя Рита Бонд, приехавшая из Лос-Анджелеса, добивалась роли статистки в фильме, чтобы иметь хоть малейшую возможность лицезреть любимую актрису. Девушке повезло, и она получила эпизодическую роль горничной в «Шепоте». Режиссеру как раз понадобилось молодое, испуганное личико. Рита подошла вполне, и ее мечта сбылась. Девушка узнала, что актриса часто остается в студии и репетирует ночами. Когда Лора объявила в конце съемочного дня, что будет ночевать в своей гримерной, Рита это услышала. Впрочем, не она одна. Слова актрисы слышали все присутствующие. Девушка спряталась за киноаппаратурой, притаившись среди нагроможденного съемочного оборудования. Счастливица осталась незамеченной, когда студию запирали на ночь. Рита расставила два кресла из реквизитов фильма и устроилась спать недалеко от Лориной гримерной. Девушка еще не решила, как воспользуется нечаянной радостью, и, слишком взволнованная, чтобы сразу уснуть, лежала, открыв глаза, на своей импровизированной постели. Она наслаждалась тем, как Лора репетировала роль. Рита встала и, крадучись, сопровождала богиню на съемочную площадку. Потом Лора ушла в гримерную, и девушка опять улеглась. Когда же раздался грохот на съемочной площадке, и Лора побежала туда, Рита помчалась следом. Охваченная диким страхом, беспомощная поклонница молча смотрела, как Лора зовет на помощь. Девушка была рядом с актрисой, когда явилась полиция, и ей пришлось пройти через все муки следствия. К счастью, она могла повторить каждое движение актрисы в ту ночь и подтвердила все сказанное Лорой до мельчайших подробностей. Еще более убедительным доказательством невиновности Лоры послужило следующее. Пресловутая чугунная кошка орудия убийства оказалась такой тяжелой, что ее не в силах были поднять и тем более нанести этой игрушкой смертельный удар ни Лора, ни Рита. Такой подвиг мог совершить только высокий, сильный мужчина. И последнее. Полиция обнаружила у пожарного выхода следы. Два дня назад кто-то привез и свалил у двери, которой почти никогда не пользовались, кучу земли для растений, и незнакомец, убегая из студии, оставил отпечатки ботинок огромного размера. Следы направлялись только в одну сторону, к забытому запасному выходу. Проник же в студию непрошенный гость, очевидно, днем, через парадный вход. Отпечатки мужских ботинок с осыпавшимися кусочками земли вели на улицу и там терялись. У надменного Гасса, человека с крутым неуживчивым характером, было множество врагов. Отсюда и широкий круг подозреваемых в преступлении. Расследование остановилось на одном из них — докторе Майлзе Флетчере, персональном враче Лоры Уорд, несколькими годами старше своей пациентки и, если верить слухам, тоже влюбленным в Лору. Последнее время их несколько раз видели вместе в городе. Доктор — статный высокий мужчина, и размер его ноги совпадал с обнаруженными следами. Более того, врача видели накануне убийства. Он был вызван в студию, чтобы успокоить Лору, находившуюся в тот день в нервном расстройстве после очередной дикой ссоры с режиссером. Почти вся съемочная группа явилась свидетелем резкой отповеди доктора Гассу Олрою. Однако у доктора Флетчера оказалось железное алиби. Его автомобиль, по словам дежурной охраны, выехал из студии сразу же после оказания помощи мисс Уорд. Убийство произошло около 11 вечера. В это время доктор Флетчер с сестрой миссис Доной Джейф был на спектакле, что подтверждалось многочисленными зрителями. В театре оказались знакомые, знавшие доктора и его сестру. Убийца, к сожалению, оставался неопознанным. Громкое дело затянулось и повисло в воздухе. После того, как с обеих женщин были сняты все подозрения, Лора все-таки слегла от нервного потрясения, а Рита Бонд беспечно упорхнула, как и подобало, легкомысленному 18-летнему существу. Но история имела продолжение. Доктор со своей сестрой приняли в судьбе Лоры редкостное участие. Они увезли ее из Голливуда, выходили, помогли встать на ноги. Какая последовала благодарность за бескорыстную доброту и великодушие Майлза Флетчера, осталась тайной. Доктора больше никто не видел, он исчез из виду после отъезда Лоры. Прошло много лет, и мрачная история убийства Гасса Олроя была предана забвенью. И вдруг снова возник небывалый интерес к фильмам Лоры Уорд. Если бы она захотела, то получила бы в тот момент любой, самый престижный контракт. Еще раз в своей жизни она ослепительным метеором промчалась бы по экранам кинотеатров и телевизоров в расцвете красоты, молодости, женственности. В памяти ценителей она навсегда останется молодой и прекрасной, хотя сейчас Лора приближалась к 60. Пожелтевшие листы альбома воскресили былую трагедию, а после сегодняшнего просмотра фильма мне показалось, что все это произошло только вчера. Если попробовать включить радио, то наверняка прозвучит имя Лоры Уорд и восторженные отклики о великой актрисе. К сожалению, все, кто был молод и красив во времена ее триумфа, уже состарились, обогатившись лишь глубокими морщинами да седыми волосами. Я поставила альбом на место, испытывая непривычную тяжесть на сердце. Погасив лампу, я в задумчивости оставалась около отцовского стола. За окном слышался неумолкающий гул вечернего Нью-Йорка. Лунный свет падал голубой тенью на ковер, кресла и книжные полки, и вновь подкрался откуда-то из комнаты зловещий таинственный шепот: «Слушай, слушай!» В ушах стоял истошный вопль Эллен Брэдли. Да, Лора Уорд знала, как передать ощущение первородного ужаса. Чтобы закончить картину, вскоре был приглашен другой режиссер. Должно быть, фантазировала я, на продолжавшихся съемках так и не отмыли кровь, где лежал мертвый Гасс Олрой, и мне казалось, что актеры, произнося роль, невольно поглядывали и на пятно, и на дверь в столовую, обычно подпертую печально знаменитой чугунной кошкой. Теперь же никто и не пытался найти ей замену. Сама же чугунная диковинка исчезла. Убийство режиссера придавало съемкам обескураживающий мистический оттенок. Я постаралась больше не вспоминать о шепоте, и обо всем тяжком, связанном с этим фильмом былью, зажгла свет и вновь посмотрела на портрет. На безмятежном прекрасном лице Лоры Уорд еще не было предчувствия трагедии, только обаятельное лукавство, самоуверенность и еле уловимая жестокость, притаившаяся в изгибах широкого рта. Я положила портрет лицом вниз на стол и достала из ящика стеклянное пресс-папье. Что ж, возьму его с собой, чтобы насладиться болью, которая, возможно, промелькнет в дивных глазах Лоры при виде своего подарка когда-то горячо любимому человеку. И поднялась наверх сказать Рут, что еду в Норвегию.